Явление девятое. Катерина и Варвара. Варвара покрывает голову платком перед зеркалом. «Я теперь гулять пойду. А уж нам Глаша постелит постели в саду. Маменька позволила. В саду за малиной есть калитка. Ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтоб не заметила. На вот, может быть, понадобится». Подает ключ. «Если увижу, так скажу, что приходил к калитке». Катерина с испугом отталкивая ключ. «На что, на что? Не надо, не надо!» Варвара. «Тебе не надо, мне понадобится. Возьми, не укусит он тебя». Катерина. «Да что ты затеяла-то, греховодница? Можно ли это? Подумала ли ты? Что ты? Что ты?» Варвара. «Ну, я много разговаривать не люблю. Да и некогда мне. Мне гулять пора». Уходит.